Часть третья. Фаворит. От метели дикой сердце мое рвется. Ведьма, вьюга злая, за спиной смеется. Слишком долго было мое пусто свято место, и я в церковь еду воровать невесту. Слова Елены Ваенги. Глава первая. Левашов. Катюша находилась в помпезной огромной зале. Нарядные пары, музыка и гомон раздавались повсюду. Катюша стояла чуть в стороне и любовалась мелькающими яркими платьями дам, которые в сопровождении кавалеров танцевали минуэт. В следующий миг ее взор отразил в толпе напротив высокую широкоплечую фигуру. Мужчина начал приближаться, и уже через миг Катюша ошарашенно узнала Ивана. Одетый в парадный военный мундир зеленого цвета в белом простом парике, он показался ей невозможно привлекательным и родным. Он молча протянул руку, словно приглашая ее на танец, и девушка, нежно улыбнувшись ему, вложила свою ручку в его широкую ладонь. Она танцевала уже очень долго, и все с ним, не спуская с молодого человека влюбленных глаз, и всем своим существом чувствовала упоение и любовь к этому мужчине. В какой-то момент образ Ивана начал расплываться, и она словно начала падать в некую темную бездну. Катюша резко открыла глаза и поняла, что это всего лишь сладостный упоительный сон. Иван, такой близкий и родной, привиделся ей таким реальным, что на глазах девушки невольно навернулись слезы. Она не понимала, отчего молодой человек приснился ей на балу и в офицерской форме, но этот образ, хотя и был необычен, но еще сильнее подчеркивал его мужественность и стать. Как она жаждала его видеть теперь. Каждый день она мучительно ожидала его возвращения. Она мечтала о том, как он войдет в гостиную в доме дяди, и она бросится к нему на шею, и скажет ему, как она долго ждала его и как она была неправа когда-то. Но Иван не появлялся. Прошел уже месяц, как Катюша побывала у графа Воронцова, и теперь она с нетерпением и трепетом ожидала возвращения молодого человека или хотя бы письма от него. Хотя жизнь в доме дяди стала более-менее приемлемой, но Катюша все равно рвалась всей душой из дома Нелидова. Отношение Петра Ивановича к Кате изменилось. Он стал добрее и учтивее с девушкой. Почти не обижал ее словами. Дарья Гавриловна с Катей гадали, что послужило поводом для перемены настроения Нелидова. И даже не могли предположить, что Нелидов хотел как можно скорее сбагрить племянницу с рук и получить с богатого жениха большое вознаграждение. Да, уже после первого бала у Кати появились весьма именитые поклонники, и несколько предложений о замужестве поступили Петру Ивановичу уже в первые недели. Но едва потенциальные мужья узнавали о том, что девушка не имеет приданого, да к тому же еще и не девственна, то отказывались обручаться с нею. Катюша же все эти недели ничего не подозревала о планах дяди и лишь ежечасно считала дни, которые проводила в мокром Петербурге, ожидая Ивана. С каждым днем девушка все более уверялась в том, что Иван именно тот человек, с которым она хочет провести всю свою жизнь. Сегодня, 5 августа месяца, Катюша проснулась в печальных думах о своем настоящем. Теперешний сладостный сон затронул все струны ее души, разбередив ее сердечко. Все последующее утро девушка оставалась молчаливой, а после завтрака отправилась в сад. Она долго гуляла по узким зеленым аллеям. Солнце стояло в зените, когда она заслышала со стороны парадного подъезда шум подъезжающей кареты. Поняв, что в дом пожаловал визитер, Катюша ощутила, как ее сердечко забилось сильнее. Ведь в дом дяди редко наведывались гости. С трепетным нетерпением девушка поспешила в дом, ощущая в своей душе яростное предчувствие встречи с Иваном. Спустя 5 минут она влетела в парадную, и дворецкий, увидев девушку, быстро произнес: «Барышня, вас ожидают в гостиной!» Катюша, не дослушав его речь, уже проворно распахнула двери и вбежала в светлую просторную комнату. И тут же, сделав пару шагов, замерла. Сухая фигура дворянина в богатом наряде заставила ее напрячься всем телом. Мужчина развернулся, и Катюша прищурилась, увидев всего в 5 шагах от себя Левашова. Взъерошенный, с немного помятым лицом, Илья Дмитриевич сделал 2 шага в сторону вошедшей девушки. Его блуждающие красные глаза вмиг засияли, и он, галантно поклонившись ей, с трепетом произнес: «Здравствуйте, Екатерина Васильевна». Он быстро приблизился к Кате и протянул к ней руку, желая поцеловать ее пальчики. Но Катя, уже придя в себя, надменно поджала губки и, холодновато взглянув на Левашова, не дала ему руки. Илья Дмитриевич смутился от столь нерадушного приема, но все-таки нашел в себе силы улыбнуться ей и глухо сказал: «Вы стали еще прекраснее с того момента, как я имел удовольствие видеть вас». Все эти долгие полтора месяца, которые прошли с того июньского бала, Илья провел в постоянном нервном состоянии. Его мысли неотступно возвращались к девушке с голубыми глазами. После того памятного бала он твердо решил позабыть Катюшу Пашкову, ведь, по его мнению, она была сквернена другим мужчиной. Но забыть ее оказалось не так-то просто. Ее улыбка, ее румяные щечки и темные ресницы постоянно всплывали в его памяти и тревожили его. Его разум понимал одно, а сердце жаждало другого. Все мучительные долгие недели он терзался, томился, думал и ощущал, что девушка, которую он уже почти воспринимал как жену, занимала теперь в его сердце очень значимое место. В конце концов, Левашов понял, что не может находиться вдали от предмета своего обожания. Он уже был готов забыть всю прошлую жизнь Катюши, только бы иметь возможность вновь видеть ее. Да, он еще не принял окончательного решения, стоит ли вновь свататься к ней, но одно он знал точно, что ему просто необходимо постоянно видеть ее. Приняв, наконец, это трудное для себя решение, Илья, измученный, но счастливый, направился в дом Нелидова. Катя ледяным прелестным взором окатила Илью и недовольно произнесла: «Илья Дмитриевич, насколько я помню, вы обещали, что более не будете обременять меня своим обществом. Я думала, что тогда на балу мы все выяснили. И отчего вы опять у нас?» Левашов как-то весь сжался и начал оправдываться. «Я должен извиниться перед вами, драгоценная Екатерина Васильевна, за свое прошлое поведение. Те мои слова...» Он запнулся и нервно затеребил пальцами край своего камзола. «Я тогда был немного не в себе». «Я так не думаю. Вы сказали тогда все предельно ясно. Я прекрасно поняла вас». «Я был неправ», — вымолвил он порывисто. «Екатерина Васильевна, вы должны понять меня. Я так раскаиваюсь. И теперь я приехал за тем, чтобы вновь выразить вам свое почтение и привязанность». «Илья Дмитриевич, я принимаю ваши извинения», — сухо ответила она, отводя взгляд от его нервно горящего взора. «О, благодарю вас!» — воскликнул он радостно и, не сдержавшись, приблизился к ней вплотную и, бесцеремонно схватив ее ручку, поцеловал. Катюша лишь вздохнула, выдержав его порыв, подумав о том, что ей все равно от того, что она примирилась с этим мужчиной. Левашов выпрямился и, смущенно заулыбавшись, предложил: «Вы не хотели бы теперь прогуляться по саду?» «Нет», — коротко ответила Катя. «Я уже гуляла в саду теперь». «Тогда, может, вы хотите узнать последние новости двора?» Не унимался Левашов, намекая на то, что девушка могла бы побеседовать с ним в гостиной. «Не думаю, что расположена теперь к беседам», — уклончиво ответила Катя, совсем не горя желанием оставаться в обществе человека, который теперь был ей безразличен. В этот момент в гостиную заглянул лакей. «Что ты хотел, Демьян?» Тут же спросила Катюша и устремила взор на старого слугу, желая поскорее закончить разговор с Левашовым. «Дарья Гавриловна захворала», — сказал слуга. «Она просит вас, барышня, подняться к ней в спальню». «Извините меня, Илья Дмитриевич, я должна подняться к тетушке», — произнесла быстро Катя, намереваясь закончить беседу. Она направилась к двери. Левашов вдруг преградил ей путь и, заглядывая в глаза девушки, страстно произнес: «Могу ли я завтра навестить вас, Екатерина Васильевна? Я хочу пригласить вас на прогулку в летний сад». «Вряд ли я смогу составить вам компанию», — ответила жесткая девушка, вновь устремившись к двери. «Но, Екатерина Васильевна», — выпалил уже несчастно Левашов, кусая губы. Он порывисто схватил ее за локоток, удержав ее. Катюша, удивленная и недовольная, окинула взглядом ладонь Ильи, и он тут же убрал руку. «Илья Дмитриевич, тетушка больна, и мне не досуг говорить с вами дольше. К тому же Петра Ивановича нет дома. Оттого, я думаю, вам не стоит более оставаться в нашем доме», — добавила Катя жестко, ощущая в этот миг, что она сильно заблуждалась, когда рассматривала Левашова в качестве жениха. Сейчас Катюша отчетливо понимала, что этот человек никогда не будет вызывать в ее душе ответного теплого чувства, ибо ничего в нем не привлекало ее теперь. «А завтра? Может, вы все же подумаете насчет прогулки?» «В ближайшие дни я буду очень занята. Может, через неделю или две?» — ответила Катя через плечо, даже не обернувшись к нему. Она проворно вышла в парадную. Левашов проводил стройный силуэт девушки отчаянным взглядом, ощущая, что все изменилось, и, видимо, его вызывающее поведение на том балу разрушило их с Катюшей доверительные отношения, которые были ранее. Последующие две недели Левашов стал для Катюши досадным обстоятельством. С того самого дня, как он вновь появился в доме дяди, Илья Дмитриевич постоянно возникал в жизни девушки. Он постоянно оказывался на тех же балах или раутах, что и Катюша. То он случайно заходил за покупками в дамский салон, куда они с тетушкой наведывались за нарядами, то Катя просто видела его у ограды сада Нелидовых, и он словно прогуливался по мостовой около дома ее дяди. Как ни старался Левашов завуалировать свое желание находиться рядом с девушкой, объясняя это случайным совпадением, Катя прекрасно видела, что Илья Дмитриевич явно неравнодушен к ней. То и дело он пытался завести с ней разговор, намекнуть на свои чувства или просто пригласить ее на танец, на прогулку или свидание. Но на все его попытки приблизиться девушка отвечала ему с холодным недовольством, которому примешивалась досада. Но это нисколько не отпугивало Левашова. Мало того, из нежного воздыхателя, которым Илья Дмитриевич представал перед ней в начале знакомства, теперь он превратился в хмурого, надоедливого поклонника, который уже вызывал раздражение в душе девушки своим поведением. Она прекрасно считывала горящий взгляд, поступки и речи Левашова и понимала, что Илья Дмитриевич переместился сейчас в категорию людей, которым она не просто нравилась, а нравилась крайне сильно. В этой категории у девушки числились Лавазье и Иван. Все действия Ильи Дмитриевича были словно под копирку списаны из действий вышеупомянутых мужчин. Потому, определив Левашова в эту опасную для себя категорию, Катюша старалась как можно рьянее отводить молодого человека от себя. Она игнорировала его или же говорила с ним да нельзя холодно, понимая, что один благосклонный взгляд с ее стороны будет воспринят Ильей Дмитриевичем как знак расположения к нему. И уж тогда он не отступится от нее. Это она понимала очень отчетливо, ведь на днях произошла очередная неприятная встреча с Левашовым, подтвердив все ее опасения. Вчера они с тетушкой гуляли по саду, и едва они приблизились к ограде, как невольно заметили на улице сухую фигуру Ильи Дмитриевича в темном камзоле, который прогуливался с внешней стороны ограды. Увидев, что женщины заметили его, он снял шляпу и низко поклонился. Нелидова, тут же заметив это, увлекла Катюшу к ограде, и они почти четверть часа беседовали через ограду с молодым человеком. Катюша весь разговор стояла молча. И лишь когда начал накрапывать нудный дождик, Дарья Гавриловна заметила, что им пора возвращаться в дом. Катюша попросила у тетушки еще пару минут поговорить с Ильей Дмитриевичем, и Нелидова, согласившись, быстро распрощалась с молодым человеком и направилась в сторону дома одна. Когда тетка немного отошла и не могла уже услышать слов Кати, девушка недовольно взглянула на Левашова, который не спускал с ее личика горящих глаз. «Зачем вы здесь?» – прошептала Катюша и окинула его ненавистным взглядом. Она прекрасно видела во взгляде Ильи то же выражение, что и у Лавазье, а позже и у Ивана. Этот заинтересованный, поглощающий мужской взгляд пугал ее и наводил на горькие мысли. «Я мимо проходил», – начал оправдываться Левашов, «и случайно увидел, как вы с тетушкой прогуливаетесь по саду и... Не лгите!» Возмутилась Катя, прекрасно понимая, что человек, который живет на Садовой улице, а служит во дворце государыни, не может случайно попасть на Васильевский остров. Для этого, как минимум, необходимо пересечь Неву, а также пройти не один квартал, чтобы достигнуть 6-7 линии. Она добавила ледяным тоном. «Я уже жалею о том, что тогда попросила вас о помощи. Прошу вас более не искать со мной встреч». Она развернулась и стремительно направилась вслед за тетушкой. Илья, проводив долгим пронзительным взглядом фигурку девушки в ярком синем платье, тяжело вздохнул и, низко опустив голову, поплелся вниз по пыльной улице. «Ваше сиятельство, вам письмо!» – важно заявил лакей, протягивая поднос графу Воронцову. Михаил Илларионович взял конверт и быстро распечатал письмо. Послание было от Ивана, где в краткой форме молодой человек извещал дядю о том, что ему дали временное увольнение за доблестную службу во время проведения военной кампании, где он отличился во время штурма Берлина. И скоро Иван должен был прибыть в Петербург. Граф довольно закрыл письмо и подумал о том, что как только племянник вернется в столицу, надо будет немедленно поговорить с ним о помолвке с Марией Урусовой. В этот момент в дверь просунулся дворецкий и доложил. «Ваше сиятельство, там госпожа Пашкова пожаловала. Хочет вас видеть». «Пашкова?» — спросил граф и нахмурился. — Как не кстати она. — Сказать, что вы заняты? — спросил услужливо слуга. — Да, — велел Воронцов, а потом окликнул уже почти вышедшего слугу. — А хотя постой. Проведи ее в гостиную. Я поговорю с ней. Слуга кивнул и исчез, а Михаил Ларионович под нос пробубнил. — Пора уже решить все с этой девицей, а то испортит всю жизнь Ванюша. Когда граф вошел в просторную комнату, его взор невольно пробежался по стройной фигурке темноволосой девушки. Она обернулась на звук его шагов. Воронцов чуть прищурился, немного смутившись от прелестного лика девушки. Все же прелести этой девицы уже который месяц терзали воображение графа, и вновь увидев ее, Михаил Ларионович ощутил, как его сердце сильнее забилось. Он прекрасно понимал племянника, который увлекся такой прелестницей, но теперь он намеревался избавить его от этой девицы и в то же время расчистить дорогу для своих страстных желаний. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — вежливо произнесла Катюша. И граф заметил крайне сильное волнение на ее личике. «Вы снова у меня, сударыня?» «Да, покорно простите, но я хотела бы узнать, знаете ли вы что-нибудь об Иване Алексеевиче? Прошло почти 2 месяца, а он так и не нашел меня». «Ах, вы вновь об этом!» — задумчиво заметил граф и изобразил на своем лице трагичное выражение. «Я не хочу огорчать вас, Екатерина Васильевна, но Иван Алексеевич более не вернется в мой дом». «Это печально. Но, может, вы скажете, где я смогу найти его? Или он все еще не вернулся из Пруссии?» «Война для него уже окончена», — сказал тихо Воронцов и, смотря прямо в ее нежное лицо с яркими большими глазами, добавил. «В прошлом месяце его командование прислало письмо». Он чуть замялся и твердо добавил. «В нем сообщалось, что он погиб под Берлином при наступлении». «Что вы сказали?» — пролепетала Катюша, холодея от слов Воронцова. «Он был смертельно ранен и посмертно награжден за мужество», — добавил граф. «Боже, как же это!» — выдохнула невольно Катюша одними губами, смертельно бледнее. Задрожав всем телом от ледяного озноба, Катюша почувствовала, что ее сердце сжалось от нестерпимого удара. Она ощутила, что вновь судьба решила послать ей страшное испытание, как когда-то, когда умерли ее родители и брат с сестрой. И теперь боль от осознания того, что Ивана более нет на этом свете, была не меньше, чем тогда. Перед ее глазами возник его любимый образ – высокого широкоплечего отшельника с суровым лицом и пронзительным зеленым взором. Она поняла, что боль уже никогда не увидит его и не сможет укрыться от всех невзгод в его объятиях. От охватившего ее потрясения у нее задрожали руки, а в горле пересохло. «Он мертв! Мертв!» – отбивало смертельными глухими ударами ее трепетное сердечко. Почувствовав приступ дурноты, Катюша начала хватать ртом спасительный воздух. «Вам нехорошо?» – обеспокоенно спросил граф, видя, как девушка пошатнулась. Катюша молчала и лишь смотрела на Михаила Илларионовича ошарашенными глазами, в которых отчетливо читались отчаяние и боль. Граф тут же ощутил укор совести за то, что солгал ей так жестоко. Но дело было уже сделано, и ничего исправить было нельзя. Разум твердил Воронцову, что он поступил правильно, и Ванюша достоин лучшей участи, чем жениться на этой юной прелестнице. Ибо еще 20 лет назад Михаил давал обет своему покойному брату, что позаботится о мальчике, как о собственном сыне. «Простите, я, наверное, пойду», — пролепетала Катя. «Не надо так переживать, милочка», — сказал граф, пытаясь хоть немного смягчить удар от своих жестоких слов. «Вы скоро утешитесь и забудете про него». «Это вряд ли», — пролепетала девушка мертвенным голосом, и графу не понравилась ее смертельная бледность, покрывшая ее личико. «Но вы еще так молоды, вы встретите другого человека, выйдете за него замуж». Она долго пронзительно смотрела на Воронцова, и только через минуту печальная трагичная улыбка окрасила ее губы. «Да, возможно. Но полюбить я, наверное, уже не смогу. Простите, я пойду», — повторила Катюша и, повернувшись, направилась к двери. Она вышла, тихо прикрыв за собой дверь. А граф, смотря ей вслед, прошептал. «И что мне до этой девицы? Неужели и вправду она так сильно любит его?»